Человеку не делается хуже, если он знает, что его радости и наслаждения зависят от импульсаций каких-то райских кусочков мозга. Не становится легче и от сознания, что его боль или тяжелое настроение есть деятельность маленьких адских клеточек. Но все же знать это очень важно. Когда мы начинаем понимать, что в нас есть целые организации, производящие райские и адские самочувствия, бодрость и вялость, сонливость или бессонницу, что это они окрашивают то в радужные, то в черные тона наши картины мира, включая и нас самих. Если мы осознали, что их состояние — это наше состояние, мы обретаем основу для своевременного оптимизма, для трезвого скепсиса. Если я знаю, что настроение и самочувствие мое во всякий момент не простое отражение внешних влияний, а довольно самостоятельная функция со своими циклами, со своей ритмикой, я получаю возможность себя предсказывать или хотя бы понимать, почему предсказывать не могу и не трепыхаться впустую. Пережить мрак несравненно легче, зная, что впереди снова свет. Впереди всегда. 5 заметок для начинающих. Первая внутренняя задача. Половина успеха. Прежде чем начинать, перед каждым занятием, сеансом, еще и еще раз четко определить, чего мы от себя хотим. Цель. Лучше минимальную, чем максимальную. Второе. Дозированный фанатизм. Не заниматься самоанализом во время сеанса, занятия, действия. Только до и после. А во время действия только вера. Это и есть состояние самовнушения. Конечно, совсем устранить самосознание невозможно, да и не нужно. Невольный самоотчет на первых порах часто усиливается. Бороться с ним не надо. Уйдет сам. Также точно с развитием сосредоточения сами собой исчезнут отвлекающие мысли. Вообще, с чем-либо бороться, подавлять, искоренять и так далее не в правилах грамотной психотехники. Когда научимся себе верить, все лишнее устранится само собой. Третье. Себя не бояться. Некоторая неуверенность, повторим, в начале. Обычно. Четвертое. Дать себе время. Трудно сказать, какое именно. Ставим перед собой цели. Задание. Вместе с тем не требовать успехов, не ожидать результатов. Ни в коем случае не укорять, не ругать себя, не уподобляться своим незадачливым воспитателям. Отсутствие результатов не означает, что их нет.